Глава 13. Кружок словоохотливых социалистов и философов из рабочего класса, который собирался в Сити-Холл-парке в жаркие дни, случайно натолкнул Мартина на одно великое открытие. Раза два в месяц, проезжая через парк по пути в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, прислушивался к спорам, и всякий раз ему стоило труда оторваться от них. Общий тон этих дискуссий был иной, чем за столом мистера Морза. Спорщики не были важны и преисполнены достоинства. Они давали волю своему темпераменту и осыпали друг друга обидными прозвищами, ругательствами и ядовитыми намеками. Раза два дело доходило до потасовки, и все же, не отдавая себе ясного отчета, почему, Мартин чувствовал какую-то живую основу во всех этих словопрениях. Они сильнее действовали на него, чем спокойная уравновешенность и догматичность мистера Морза. Эти люди, которые немилосердно коверкали английский язык, жестикулировали, как помешанные, и с первобытной яростью нападали на своих идейных противников, эти люди казались ему куда жизненнее мистера Морза и его друга мистера Батлера. На сборищах в парке Мартин несколько раз слышал имя Герберта Спенсера, но вот однажды появился там его ученик и последователь, жалкий бродяга в рваной куртке, застегнутой наглухо, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Началось генеральное сражение в дыму бесконечных папирос среди потоков сплевываемой табачной жвачки. Причем бродяга ловко парировал все удары, даже когда один из рабочих социалистов крикнул насмешливо: «Нет Бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер — пророк его!» Мартин не мог уяснить себе, о чем идет спор, но он заинтересовался Гербертом Спенсером и, приехав в библиотеку, спросил «основные начала», так как бродяга часто в разгаре спора упоминал это сочинение. И это было началом великого открытия. Мартин уже однажды пытался читать Спенсера, но так как он выбрал основы психологии, то и потерпел фиаско, так же, как и с госпожой Блаватской. Он ничего не мог понять в этой книге и вернул ее непрочитанной. Но в этот вечер, после алгебры и физики и долгой борьбы с сонетом, он лег в постель и раскрыл основные начала. Утро застало его еще за чтением. Заснуть он не мог. В этот день он даже не писал. Он лежал и читал до тех пор, пока у него не заболели бока. Тогда он слез с постели, улегся на голый пол и продолжал читать, держа книгу над головой или облокотясь на руку. Эту ночь он спал и утром уселся писать, но соблазн был так велик, что вскоре он снова принялся за чтение, позабыв все на свете, даже то, что в этот вечер его ожидала Руфь. Он опомнился только тогда, когда Бернард Хиггинботом распахнул дверь и спросил, не думает ли он, что они содержат ресторан. Мартин Иден всегда отличался любознательностью. Он хотел все знать, и отчасти из-за этого увлекся профессией всесветного бродяги-моряка. Но теперь, читая Спенсера, он понял, что не знает ничего, что никогда ничего и не узнал бы, сколько бы ни странствовал по морям. Он лишь скользил по поверхности вещей, наблюдая разрозненные явления, накопляя отдельные факты, делая иногда небольшие частные обобщения. Все это без всякой попытки установить связь, привести в систему мир, который представлялся ему прихотливым сцеплением случайностей. Наблюдая летящих птиц, он часто размышлял над механизмом их полета, но он никогда не обобщал этого явления и не думал о механизме полета вообще и о том процессе развития, который привел к появлению живых летающих существ. Он даже и не подозревал о существовании такого процесса. что птицы могли стать, не приходило ему в голову. Они были. Вот и все, уж так случилось. И как обстояло дело с птицами, так обстояло и со всем остальным. Все его попытки философских умозаключений были обречены на неудачу из-за отсутствия знаний и навыка мысли. Средневековая метафизика Канта ничего не открыла ему, а лишь заставила усомниться в своих умственных силах. Такую же неудачу он потерпел, начав изучать теорию эволюции по слишком специальной книге Ромсиса. Единственное, что он вынес из этого чтения, это представление об эволюции как о беспочвенной теоретической выдумке сухих педантов, изъясняющихся тарабарским языком. А теперь он увидал, что это вовсе не голая теория, но общепризнанный закон развития, что если между учеными и возникают еще по этому поводу споры, то лишь по частным вопросам о формах эволюции. И вот явился человек, Спенсер, который привел все это в систему, объединил, сделал выводы и представил изумленному взгляду Мартина этот конкретный и упорядоченный мир с такой наглядностью, что он напоминал ему маленькие модели кораблей, которые делают матросы и продают в стеклянных банках. Не было тут ни неожиданностей, ни случайностей, во всем был закон. Подчиняясь этому закону, птица летала. Подчиняясь тому же закону, бесформенная плазма стала двигаться, извиваться, у нее выросли крылья и лапки, и появилась на свет птица. Мартин в своей умственной жизни шел от одной вершины к другой и теперь достиг самой высокой. Он вдруг проник в тайную сущность вещей, и познание тайн природы опьянило его. Ночью во сне он жил с богами, преследуемый величественными видениями. Днем бродил, как лунатик, видя перед своим блуждающим взором только тот мир, который открыл ему Спенсер. За столом во время обеда он не слышал разговоров и споров о разных житейских мелочах, так как его ум все время напряженно работал, вскрывая причинную связь во всем находящемся перед ним. В мясе, лежащем на тарелке, он прозревал солнечные лучи и прослеживал через все превращения их путь к первоисточнику, отстоящему на миллионы миль, или думал о той силе, которая движет мускулы его руки, заставляя ее резать мясо, и о мозге, посылающим приказания мускулам, пока в конечном счете не доходил снова до солнечной энергии. Мартин был так одержим своими мыслями, что не слышал, как Джим пробормотал «спятил», не замечал тревожных взглядов сестры и не обращал внимания на палец Бернарда Хиггинботтома, которым тот выразительно покрутил несколько раз около своего лба. Больше всего поразила Мартина взаимосвязь между науками, всеми науками. Он всегда был жаден до знаний, и те знания, которые ему удавалось приобрести, откладывались у него как бы в отдельные клетки памяти. Так в одной клетке скопилось много отрывочных сведений о мореплавании, в другой — о женщинах, но эти две клетки никак не сообщались между собой. Мысль, что можно установить связь между женской истерикой и качкой судна в бурю, показалась бы Мартину нелепой и невозможной. Но Герберт Спенсер доказал ему не только, что в этом нет ничего нелепого, но что, напротив, между этими двумя явлениями не может не быть связи. Все связано в мире. От самой далекой звезды в небесных просторах и до мельчайшей крупицы песка под ногой человека. Для Мартина это было постоянным источником изумления. И он теперь все время был занят тем, что старался находить связь вещей и явлений на этой планете, да и на других тоже. Он составлял целые списки самых разнородных вещей и не мог успокоиться до тех пор, пока не устанавливал между ними связи. Так он установил связь между любовью, поэзией, землетрясениями, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, уродством, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, каннибализмом, красотой, убийством, любовниками, рычагами, точками опоры и табаком. Теперь Вселенная предстала перед ним как единое целое. И он странствовал по ее закоулкам, тупикам и дебрям не как заблудившийся путник сквозь таинственную чащу, продирающийся к неведомой цели, а как опытный путешественник-наблюдатель, старающийся ничего не упустить из виду и все заносящий на карту. И чем больше он узнавал, тем больше восхищался миром и своей собственной жизнью в этом мире. «Эх ты, болван!» — кричал он своему изображению в зеркале. «Ты хотел писать, и ты писал, а писать тебе было не о чем. Ну что у тебя было? Детские понятия, недозрелые чувства, смутные представления о красоте». Огромная черная масса невежества, сердце, готовое разорваться от любви, да самолюбие, такое же сильное, как твоя любовь, и такое же безнадежное, как твое невежество. И ты хотел писать? Но ведь только теперь у тебя начинает появляться, о чем писать. Ты хотел создавать красоту, а сам ничего не знал о природе красоты. Ты хотел писать о жизни, а сам не имел понятия о ее сущности. Ты хотел писать о мире, а мир был для тебя китайской головоломкой. И что бы ты ни писал, ты бы только лишний раз расписался в своем невежестве. Но не падай духом, Мартин, мой мальчик, ты еще будешь писать. Ты уже кое-что знаешь, правда, еще очень мало, но... Ты теперь держишь правильный курс и скоро будешь знать много. Если тебе повезет, то когда-нибудь ты узнаешь почти все, что можно узнать. И тогда ты будешь писать. Он сообщил Руфи о своем великом открытии, думая поделиться с ней своей радостью и удивлением. Но она отнеслась к этому очень спокойно, так как, по-видимому, знала все это раньше. И его не удивило такое отношение, потому что он понимал, что для нее все это не новость, не то, что для него. Артур и Норман, как удалось ему выяснить, были сторонниками эволюционной теории и оба читали Герберта Спенсера, хотя на них он, по-видимому, не произвел такого ошеломляющего впечатления. А молодой человек в очках, Вилли Ольней, неприятно засмеялся при упоминании имени Спенсера и повторил уже слышанную Мартином остроту «Нет Бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер — пророк его». Но Мартин простил ему эту насмешку, так как начал убеждаться, что Ольней вовсе не влюблен в Руфь. Впоследствии, по разным мелким фактам, он убедился, что Ольней не только не влюблен в Руфь, но относится к ней с явной неприязнью. Мартин не мог этого понять. Это был феномен, который он никак не мог связать с прочими явлениями Вселенной. Ему даже стало жаль этого юношу, которому, очевидно, какой-то природный недостаток мешал оценить прелесть и красоту Руфи. Они очень часто... Все вместе катались по воскресеньям на велосипедах, и Мартин убедился во время этих поездок, что Руфь и Ольней находятся в состоянии вооруженного мира. Ольней больше дружил с Норманом, предоставляя Руфь, Артура и Мартина обществу друг друга, за что Мартин был ему очень благодарен. Эти воскресенья были для Мартина праздниками вдвойне, потому что он имел возможность проводить их с Руфью, а, кроме того, приучаться к обществу молодых людей ее класса. Хотя эти люди и получили систематическое образование, Мартин видел, что в умственном отношении он не уступает им. Разговор с ними был для него, Мартина, прекрасной практикой устной речи. Он давно перестал читать руководство по правилам поведения, решив положиться на свою наблюдательность. За исключением тех случаев, когда он чем-нибудь увлекался, он всегда внимательно следил за всеми поступками своих спутников, стараясь запомнить разные мелочи в их обращении друг с другом. То обстоятельство, что Спенсера вообще очень мало читали, изумляло Мартина. «Герберт Спенсер», — сказал библиотекарь в справочном столе, — «о, это великий ум». Но, по-видимому, сам библиотекарь очень мало знал о творениях этого великого ума. Однажды за обедом у Морзов в присутствии мистера Батлера Мартин завел разговор о Герберте Спенсере. Мистер Морз резко осудил агностицизм английского философа, причем сознался, однако, что не читал основных начал, а мистер Батлер объявил, что Спенсер нагоняет на него тоску, что он никогда не мог дочитать ни одной страницы из его сочинений и отлично обходится без этого. В голове Мартина возникли сомнения, и не будь он так резко самобытен, он, пожалуй, подчинился бы общему мнению и отказался от дальнейшего знакомства со Спенсером. Но так как взгляды Спенсера на мир казались ему непререкаемой истиной, то отказаться от них было для Мартина так же невозможно, как для мореплавателя выбросить за борт компас и карты. Поэтому Мартин продолжал изучать теорию эволюции, все более и более овладевая предметом и находя подтверждение взглядов Спенсера у тысячи других писателей. Чем дальше он шел в своих занятиях, тем больше открывалось перед ним неисследованных областей знаний, и он все чаще сожалел, что в сутках всего 24 часа. Однажды, принимая во внимание краткость дня, он решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он даже еще и не приступал. Потом он вычеркнул из своего расписания и химию, оставив лишь физику. «Я же не специалист», — сказал он Руфи в свое оправдание, «и я не собираюсь стать специалистом, ведь наук так много, что одному человеку не хватит жизни изучать их все. Я хочу получить общее образование. Когда мне понадобятся специальные знания, я могу обратиться к книгам». «Ну, это не совсем то, что самому обладать этими знаниями», — протестовала она. «А зачем нужно ими обладать? Мы всегда пользуемся трудами специалистов. Для этого они и существуют. Входя к вам, я видел, что у вас работают трубочисты. Они тоже специалисты, и когда они сделают свое дело, вы будете пользоваться вычищенными трубами, даже и не зная ничего о строении печей». «Ну, это явная натяжка». Она посмотрела на него неодобрительно, и он прочел упрек в ее взгляде и тоне. Но он был убежден в своей правоте. Все мыслители, задумывавшиеся над общими вопросами, все величайшие умы, фактически всегда пользовались трудами специалистов. И Герберт Спенсер поступал точно так же. Он обобщал открытия многих тысяч исследователей. Ему надо было бы прожить тысячи жизней, чтобы дойти до всего самому. То же самое было с Дарвином. Он использовал то, что было изучено садовниками и скотоводами. «Вы правы, Мартин», — сказал Ольный. «Вы знаете, чего хотите, а Руфь не знает. Она не знает даже, что ей самой нужно». «Да-да», — продолжал он, не давая Руфи времени возразить. «Я знаю, вы называете это общей культурой, но если добиваться этой общей культуры, то не все ли равно, что изучать? Вы можете изучать французский язык, можете изучать немецкий или эсперанто, вы все равно приобретете так называемую общую культуру. Или займитесь латынью и греческим, хотя эти два языка никогда вам не пригодятся. Но культурность вы приобретете. Изучала же Руфь 2 года назад англосаксонский язык, и даже очень успешно, а теперь ничего не помнит, кроме одной строчки, как душистый апрель проливает свои дожди. Так кажется. И это дало вам общую культуру», — засмеялся он, опять не давая ей возможности возразить. «Знаю, знаю. Мы ведь с вами были на одном курсе». «Вы так говорите о культуре, как будто это средство, а не цель», — воскликнула Руфь. Глаза ее засверкали, а на щеках выступил румянец. «Культура самоценна! Но Мартину не это нужно. А вы откуда знаете?» «Что вам нужно, Мартин?» — спросил Ольный, круто повернувшись к нему. Мартин почувствовал себя крайне неловко и умоляюще поглядел на Руфь. «Да, скажите, что вам нужно?» — сказала Руфь. «Это разрешит наш спор». «Конечно, мне нужна культура», — сказал Мартин нерешительно. «Я люблю красоту, а культура дает мне возможность лучше понять и оценить ее». Руфь кивнула головой с торжествующим видом. «Чепуха! И вы сами это прекрасно знаете», — объявил Ольный. «Мартин добивается карьеры, а не культуры. То, что в его случае карьера связана с культурой, — простое совпадение. Если бы он хотел стать химиком, культура была бы ему ни к чему. Мартин хочет стать писателем, но боится сказать это, чтобы вы не потерпели фиаско в нашем споре». «А почему Мартин хочет стать писателем?» — продолжал он. «Потому что он не обеспечен материально». «Почему вы изучали саксонский язык и добивались общей культуры?» «Да потому что вам не надо пробивать себе дороги. Об этом заботится ваш отец. Он вам покупает платье, он сделает для вас и все остальное. Что проку в том образовании, которое вы получили? Да и я, и Артур, и Норман. Мы доверху набиты общей культурой, а разорись завтра наши отцы... Мы не выдержали бы экзамена на школьного учителя. Самое большее, на что Руфь могла бы тогда рассчитывать, это стать сельской учительницей или преподавательницей музыки в женском пансионе». «А вы бы что делали?» — спросила Руфь. «Ничего особенно хорошего. Мог бы зарабатывать $1.50 в день физическим трудом или поступить инструктором на ганлийскую соединительную ветку. Говорю «поступить», потому что через неделю меня бы, вероятно, выгнали за полной негодностью». Мартин молча прислушивался к разговору и, признавая правоту Ольнея, он в то же время осуждал его за непочтительное отношение к Руфи. В его голове во время этого спора складывались новые взгляды на любовь. «Разум не должен вмешиваться в любовные дела». Правильно рассуждает любимая женщина или неправильно, это безразлично. Любовь выше разума. В данном случае Руфь, очевидно, не понимала, как важна для него карьера, но от этого она, разумеется, не стала менее прелестной. Она была прелестна, и то, что она думала, не имело никакого отношения к ее прелести. «Что вы сказали?» — спросил он Ольне, который неожиданным вопросом прервал течение его мыслей. — «Я говорю, что вы, наверное, не станете изучать латынь». — «Латынь не только дает культуру, — прервала Руфь, — это тренировка ума». — «Ну так как же, Мартин, вы будете изучать латынь?» — упорствовал Ольней. Мартин находился в крайне затруднительном положении. Он видел, что Руфь с нетерпением ждет его ответа. «Я боюсь, что у меня не хватит времени», — ответил он наконец. «Я бы стал изучать, но у меня не хватит времени». «Видите, Мартину вовсе не нужна ваша общая культура», — торжествовал Ольный. «Он знает, что ему нужно, и знает, как этого добиться». «Да, но ведь это же тренировка ума, это дисциплина. Латынь дисциплинирует ум». При этих словах Руфь посмотрела на Мартина, словно прося его переменить свое суждение. «Вы видели, как футболисты тренируются перед игрой? То же самое латынь для мыслителей — это тренировка». «Какой вздор! Это нам в детстве вбивали в голову. Но есть одна истина, которую забыли вам внушить своевременно». Ольный сделал паузу для вязчего эффекта и сказал торжественно. «Джентльмену следует изучать латынь, но джентльмену не следует ее знать». «Это нечестно!» — вскричала Руфь. «Я так и знала, что вы сведете весь разговор к шутке». «Но согласитесь, что шутка остроумна», — воскликнул он. «И к тому же это верно. Единственные люди, которые знают латынь, — это аптекари, адвокаты и преподаватели латыни. Если Мартин хочет стать одним из них, я умолкаю. Но при чем тут вообще Герберт Спенсер? Мартин только что открыл Спенсера и пришел от него в дикий восторг. Почему? Потому что Спенсер ему дал нечто. Вам Спенсер ничего не может дать, и мне тоже, потому что нам ничего и не нужно. Вы в один прекрасный день выйдете замуж, а мне вообще нечего будет делать, так как все за меня будут делать разные агенты, которые позаботятся о моем капитале, когда я получу его от отца». Ольный направился было к двери, но, остановившись, выпустил свой последний заряд. «Оставьте Мартина в покое, Руфь. Он сам прекрасно знает, что ему нужно. Посмотрите, чего он уже сумел добиться. Иногда он заставляет меня краснеть и стыдиться самого себя. Он и сейчас знает о мире и жизни, и о назначении человека куда больше, чем Артур, Норман, я или вы, несмотря на всю нашу латынь, французский и англосаксонский, несмотря на всю нашу так называемую культуру». «Но Руфь моя учительница», — рыцарски возразил Мартин. «Если я и знаю что-нибудь, то только благодаря ей». «Чепуха!» Ольный посмотрел на Руфь с каким-то недоброжелательством. «Вы еще скажете мне, что вы стали читать Спенсера по ее совету? А ведь она знает о Дарвине и об эволюции столько же, сколько я знаю об алмазных россыпях царя Соломона. Помните, несколько дней тому назад вы огорошили нас своим толкованием одного места у Спенсера, относительно неопределенного, неуловимого и однородного? Попробуйте растолковать ей это и посмотрите, поймет она вас или нет. Это, видите ли, не культура». «Ого! Слушайте, Мартин, если вы начнете зубрить латынь, я просто потеряю к вам уважение». С интересом прислушиваясь к этому разговору, Мартин в то же время чувствовал какой-то неприятный осадок. Речь шла об учении и уроках, об основах знания, и общий школьнический тон спора не соответствовал тем большим вопросам, которые волновали Мартина, заставляли его цепко ухватывать все жизненные явления и трепетать каким-то космическим трепетом от сознания своей пробуждающейся силой. Он мысленно сравнивал себя с поэтом, выброшенным на берег неведомой страны, который потрясен окружающей красотой и тщетно старается воспеть ее на чуждом ему языке диких туземцев. Так было и с ним. Он чувствовал в себе мучительное стремление познать великие мировые истины, а вместо этого должен был слушать детские пререкания о том, нужно изучать латынь или не нужно. «На кой дьявол нужна эта латынь?» — говорил он себе в этот вечер, стоя перед зеркалом. «Пусть мертвецы остаются мертвецами. Какое имею я отношение к этим мертвецам? Красота вечна и всегда жива. Языки создаются и исчезают. Они — прах мертвецов». Но тут же подумал, что научился хорошо формулировать свои мысли, и, ложась в постель, старался понять, почему он теряет эту способность в присутствии Руфи. В ее присутствии он превращался в школьника и говорил языком школьника. «Дайте мне время», — сказал он вслух. «Дайте мне только время. Время. Время. Время». Это была его вечная мольба.